Я слышу мысли города, и он какой-то грустный. Местами даже злой и немного гнусный. Вроде бы весна, солнце ночью не до сна. Жизнь тут, как и везде, опасна. Может быть, уедем отсюда, ты будешь согласна? Нет, ну тогда ладно, все понятно, ясно. Чтоб услышать город, успокойся, сядь, закури. Солнце, одень черные очки и слушай. И тогда много звуков мысли залетят в твои уши. Какие-то пропадают даже в душу. Одна жалуется подруге на своего друга. Говорит, что его любит, а у него есть супруга. Другая сравнивает себя с кем-то. Говорит, что не такая. Поясняет другом, была недавно в Шанхае. А у одного развалился в кризис бизнес, и его толстая жена никак не хочет ходить на фитнес. Странный кризис в головах людей, да вроде бы не наблюдается и каких-то там очередей. Власти на выборах приходит очередной злодей, и все занимаются своими делами, не слышат проповедей. Я слышу мысли города, все делают выводы, ищут выгоду и не находят выхода. У одних людей одни лишь расходы, а другие ловят сплошные приходы. Наверное, это есть городская свобода. Я слышу мысли города, и он какой-то грустный. Местами даже злой и немного гнусный. Все куда-то летят, как всегда лучше жить хотят. Кто хочет лучше жизни, тогда стройтесь в очередь в ряд. И если город нам с тобой не по пути, тогда не грусти, я сваливаю, прощай, прости. Я слышу мысли города, и он какой-то грустный. Местами даже злой и немного гнусный. Все куда-то летят, как всегда лучше жить хотят. Кто хочет лучше жизни, тогда стройтесь в очередь в ряд. И если город нам с тобой не по пути, тогда не грусти, я сваливаю, прощай, прости.